Глава четвертая. «Черт побери, а тебе здорово досталось», — сказал Брайант, когда они возвращались к машине. Это точно. Ребра Ким все еще ощущали удары девочки, когда та пыталась прорваться. К счастью, появился школьный психиатр, и с помощью директора ему удалось оттащить Сафрон к колокольне. Дойдя до машины, детективы обернулись. Инспектор Плант и его люди мелькали в толпе учеников и взрослых, а кроме того, охраняли тело до прибытия Китса. Сестра Сэдди Винтерс сидела, прислонившись к стене башни и опустив голову. Психиатр, худой, жилистый мужчина с рыжими волосами и густой бородой, присел рядом, а директор Торп ходил возле них и говорил с кем-то по телефону. И посреди всего этого лежало тело 13-летнего ребенка. Хотя симпатия у Ким была напряженка, она почувствовала сожаление от того, что не смогла перекинуться с девочкой хотя бы парой слов, с тем, чтобы понять, что творится у нее в голове, и заверить ее, что жизнь не так плоха, как кажется. Способность устанавливать эмоциональную связь с другими людьми никогда не была сильной стороной Стоун, но от такого разговора хуже никому не стало бы. «Боже, Брайант, а что, если бы мы...» — начала инспектор и замолчала. 4 минуты, командир», — напомнил ей сержант о времени, которое понадобилось им для того, чтобы оказаться на месте. «Но она чертовски юна», — сказала Ким, открывая дверь машины. Она была уверена, что многие тинейджеры подумывают о том, чтобы наложить на себя руки. Но это совсем не то, что притворить эти мысли в жизнь. Как же плохо должно было быть Сэдди Винтерс, чтобы она решилась шагнуть навстречу верной смерти. Ким остановилась и посмотрела на здание. «В чем дело?» — спросил Брайант. «Не знаю», — честно призналась детектив, прослеживая взглядом путь от тела до крыши. Мысленно она была уже в делах, которые ждали ее в офисе, и обдумывала объяснительную, которую должна будет представить Вуди и в службу уголовного преследования по поводу развалившегося дела мисс Уорли. Королевская служба уголовного преследования — это система государственных органов исполнительной власти, осуществляющая уголовное преследование лиц, совершивших преступления, а также поддержание обвинения со стороны государства по серьезным уголовным делам в суде короны. Виртуально Стоун уже покинула это место и направлялась в участок, но ее внутренний голос не хотел никуда уходить. Что-то во всем этом ей не нравилось. «Я слышал, как директор сказал инспектору Планту, что девочка была проблемная», — заметил Брайант. «Господи, да все люди такие в 13 лет», — ответила Ким. Как раз в этом возрасте она сама потеряла Кита и Эрику, единственных взрослых, которые ее любили. «Командир, у тебя выражение лица охотника за привидениями», — заметил сержант. «Охотники за привидениями» — популярнейший американский фантастический фильм 1984 года, комедия режиссера Айвана Райтмана. «Это что значит?» — спросила Ким, не отрывая глаз от крыши. «Это выражение говорит о том, что ты ищешь что-то, чего в действительности не существует». Рассеянно промычала инспектор. Ее взгляд обшаривал главное трехэтажное здание, отмечая высокие окна, полукруглую аркаду в центре и плоскую крышу с каменной балюстрадой, которая соединяла ее с двумя арочными крышами, венчавшими увитые плющом флигели, гордо возвышавшиеся впереди чуть сдвинутого назад основного здания. «Командир, нам пора», — заметил Брайант. «У нас в участке своих дел по горло». Как всегда, он был прав. Но наличие серьезных дел, которыми занималась ее группа, никак не уменьшало поток дел мелких. Это была не карточная игра, в которой убийство крыло изнасилование, ограбление или групповое избиение. Отдел Стоун все еще пытался разгрести горы дел, образовавшиеся, пока они пытались раскрыть убийство в ночной смене рабочих на Тависток Роуд. И потом, если ты видишь что-то похожее на утку или крякающее, как утка, это вовсе не значит, что перед тобой действительно утка. Ким захлопнула дверь. «Командир!» — попытался остановить ее коллега. «Знаю». «Подожди минуту, Брайант», — сказала детектив, направляясь к зданию.